Глава 5. Вся пятница у меня ушла на возню с Лакримозой и Ибрагимом. Окрыленный новой идеей открытия собственной лавки, я ударился в алхимию с двойной энергией и просто поражал ведьму своими знаниями. Даже сдержанный турок нахваливал меня на все лады и не переставал радоваться, что стал помощником у такого толкового молодого господина. Мне и самому было интересно. Ибрагим рассказывал много всякого интересного, чего раньше я не читал в учебниках, а о существовании некоторых эликсиров даже не догадывался. Оказалось, что для убийц-чудовищ изготавливают очень специфичные зелья. Можно сказать, даже уникальные, ведь большинство из них были своеобразной направленности. Да что там. Если на то пошло, у них, по сути, имелся собственный раздел алхимии, у которого было что-то от классической, а что-то от неоалхимии. Работали долго, до тех пор, пока у меня в голове не начало гудеть от новой информации. Еще немного, и я бы просто перестал соображать. По времени тени дома мы провозились практически целый день и закончили уже затемно. В результате я притащил в бункер полную сумку с аккуратно подписанными эликсирами. Этим вопросом лично занималась Лакримоза, и получилось у нее очень неплохо. Не то, что у меня, кракозябры какие-то китайские. Когда я все распаковал и выставил на полке, у меня получилось 4 стройных, разноцветных ряда зелий. На эту картину можно было любоваться до бесконечности, очень красиво. «Слушай, Ибрагим, ты знаешь, пока ты там заводил знакомство с Лакримозой, я решил открыть лавку по торговле эликсирами. Что ты на это скажешь?» — спросил я у турка после того, как мы закончили, а я расположился на скрипучем стуле в комнате отдыха. «Госпожа так умна! Никогда бы не подумал, что такая прекрасная и милая девушка способна иметь такой острый ум!» «Пф, девушка, да еще и милая!» — фыркнул Дориан. «Может быть, немного расстроить его и намекнуть на ее возраст?» «Да ладно, Мор. Мне нравится видеть его веселым. А то все время ходил с таким видом, как будто у него только что умер близкий родственник», — мысленно ответил я приятелю и вновь обратился к своему помощнику, который смотрел на эликсиры с легкой улыбкой. Наверное, вспоминал, как они с Лакри возились за их приготовлением. «Так что там с лавкой, Ибрагим?» «Мне кажется, вас посетила отличная мысль, мой господин», — ответил он. «Зелья и эликсиры будут покупать всегда, только если они хорошего качества». «Мои будут не самыми плохими», — кивнул я. «Знаешь, почему я у тебя спрашиваю об этом? Эликсиры, которые делаете вы, убийцы чудовищ, они же вроде как не продаются. Так ты мне говорил?» «Нет, мой господин», — покачал головой турок. «Нигде. Каждый, кто окончил черный плющ, должен сам уметь позаботиться о себе. Если он не сдаст экзамен по алхимии, он никогда не получит диплом. Это как убить монстра и не знать, что полезного можно у него отрезать». «Психопаты!» — радостно воскликнул Дориан. «Представляешь, какие типы там учатся? Им разрешают свободно разгуливать по улицам? Они же запросто могут пырнуть кого-нибудь». «Отвали, Мор!» мысленно ответил я ему и вновь вернулся к разговору с турком. «Вы подписываете какую-нибудь особую бумагу, которая запрещает вам торговать эликсирами?» «Нет, мой господин, ничего такого. Это что-то вроде негласного правила, которое соблюдается столетиями. За все это время его никто не нарушил». «Угу, понятно», — кивнул я. «В таком случае я буду первым. Уверен, что не все убийцы-чудовищ чисты на руку. Многие продают свои поделки наемникам втридорога». «Так и есть», — не стал спорить Ибрагим, провел рукой по коротким волосам и сделал характерный жест пальцами. «Деньги — это деньги. Ради них и работали». «Я же тебе говорил, что продавали. Еще и как», — усмехнулся Дориан, с которым мы недавно обсудили этот вопрос. «Ну вот видишь, ты сам это подтверждаешь», — продолжил я, не обратив внимания на слова Мора. «Мы сделаем цену справедливой, ну, во всяком случае, вполне сносной. Хочу заручиться твоей поддержкой в этом деле. Надеюсь, у тебя на этот счет нет каких-то принципов». «Я ваш помощник, мой господин», — пожал он плечами. «Любое ваше желание для меня закон. Отличный ответ. Примерно на такой я и рассчитывал. Но мало ли что в башке у этого парня. Я был согласен с Дорианом. Там не все шарики на месте, все-таки серьезное дело затеваю. Вдруг чего насоветуют, еще в зелье не то что-то подмешаю. Придется лавочку прикрывать. Вот и отлично. Тогда на сегодня хватит. Как тебе мой бункер после генеральной уборки? Явно получше твоего тайного убежища будет. И тащиться сюда по болотам не нужно. Мне нравится, — одобрил турок. Только слишком большой, мой господин. Мы когда в следующий раз в тени дом собираемся? Я припомнил несколько интересных формул. Думаю, обсудить их с лакримозой. Да ладно. И Барматун тебя больше не пугает? — улыбнулся я. Спеешь еще. Пойдем на ужин и в общагу спать. Завтра суббота уже. По идее, народ съезжаться начнет, так что последний раз в тишине и покое поедим. Однако я ошибся. Как оказалось, ученики начали прибывать в школу уже сегодня. Пока я торчал в тени доме и наводил порядки в бункере, по моим подсчетам, прибыла чуть ли не половина школы. Столовая была непривычно полной, да и от шума я успел отвыкнуть. Все делились впечатлениями от каникул, кричали, смеялись. В общем, дурдом на колесиках, а не ужин. Наспех проглотив несколько жареных сосисок и заев это все блинчиками с брусничным джемом, я пошел в комнату. Настроение было не очень. Первый раз за эту неделю мне не досталось на ужин ни одного кусочка тортика. Мне показалось, там даже крошки слезали. В общаге дело было не лучше. Здание ходило ходуном, и кроме меня спать никто не собирался. Понятия не имею, сколько я пролежал под одеялом, укрывшись с головой, пока не уснул. В какой-то момент даже на всех хотел напустить понос. Дориан сказал, что это было бы круто, но такое мы пока не потянем. Жаль, конечно. В общем, пришлось мучиться. Мне показалось, что как только я заснул, какой-то осел начал тарабанить мне в дверь. Вот это уже был перебор. Удары сыпались градом, как будто кто-то хотел вышибить ее к чертям. Но нет. Одному-то я точно могу устроить веселую жизнь до конца учебного года. Вскочив с кровати, распахнул дверь и увидел Нарышкина, который смотрел на меня со счастливым лицом. В его левой руке был огромный бумажный пакет, а в правой он держал перевязанный лентами шоколадный торт. «Здорово, Темников! Ты что, дрыхнешь? Вставай, так всю жизнь проспишь!» «А, это ты!» Я выглянул в коридор на всякий случай. «Заходи». «Ты чего, Макс? У тебя такой вид, как будто к тебе наемные убийцы должны были прийти», — улыбнулся он. «Да понимаешь...» — я почесал живот. «Понаехали вчера, спать не дают. Сколько времени, кстати?» «Полдень почти. Дай, уже пора вставать». Он поставил торт на стол и пакет положил туда же. «Завтрак ты уже давно проспал, так что одевайся и идем обедать. А еще я тебе притащил шоколадный торт и твоих любимых мишек на севере. Полный пакет, хоть объешься». «Спасибо», — кивнул я. Затем достал из ящика стола медальон и протянул ему. «Держи, Леша. Это будет тебе подарок на день рождения. Тот артефакт, что мы с тобой нашли, он оказался с эффектом оберега. Полина сказала, для тебя будет очень полезная штука». «О, круто», — уважительно кивнул князь. «Хорошая вещь. А кто такая Полина?» «Да есть там одна рыжая. Потом расскажу за обедом», — отмахнулся я. «У меня вообще новостей куча». «Ну так иди умывайся, чего расселся?» — нетерпеливо сказал Нарышкин, надевая медальон на шею. «Мне тоже есть что тебе рассказать. Давай, шевели булками». Я и шевелил как мог, но все равно раньше, чем через полчаса, мы в столовую не попали. Слишком много времени на кухне в общаге провели, пока свободное место для торта в холодильниках искали. Народ из дома привез всякой ерунды, забили все до отказа, так что пришлось попотеть и устроить тетрис. Одна туда, другая сюда. Теперь будем надеяться, что его никто не сожрет. С тортиками это дело обычное. Потом виновного не найдешь. В моем случае только репутация и спасает. Боятся, что наведу гадость какую-нибудь. Но риск все равно был. Шоколадный торт все-таки. Ради такого дела можно было и рискнуть. Я бы точно попробовал. «Давай сначала ты. — сказал я после того, как проглотил пару ложек наваристой мясной солянки, которая быстро пробудила во мне аппетит. «Что ты проголодался сильно? Ты чего днем прикатил? Вечером же собирался?» «Да надоело!» — кисло улыбнулся он и отодвинул от себя тарелку. «Каждый день визиты, гости, застолья. В конце концов, отец сжалился, отпустил пораньше». «Ага», — кивнул я, добавляя в солянку еще немного сметаны. «У тебя отец мужик с понятием». «Ага, только я ему 3 дня объяснял, зачем у меня внедорожник вместо БМВ. Он уперся, как баран. Молодому парню внедорожник не нужен, и все тут. Прям тиран», — кивнул я и раскусил горячую оливку. «Этот, как его? Иван Грозный. Издевается над тобой в день рождения. Так тебе машину подарили, получается?» «Ну да, черную Тойоту, внедорожник, как я хотел», — расплылся в счастливой улыбке Лешка. «А чего БМВ не захотел?» «Для моего образа жизни не подходит. Это только чтобы в Белозерск кататься с девочками и обратно». Он отпил немного сока. «А у нас с тобой какие дорожки? Леса, овраги, озера, еще хрен пойми что. Там, где мы с тобой ходим, на тракторе лучше всего ездить или на танке. Но тогда бы отец меня вообще не понял». «Логично». Я доел солянку и откинулся на спинку стула. «Отлично. Теперь можно и побеседовать спокойно. Машина — это совсем другое дело. Надоело на такси кататься. Слова лишнего не скажешь. Да и таксисты косятся, как на полоумных. Что еще новенького?» Лешка наклонился над столом и шепотом спросил. «Шишака в больнице грохнули, слышал?» «Не», — покачала головой. «Ну ты даешь! Ты что, вообще за новостями белозерскими не следил?» «Дались они мне. У меня своих дел по горло было. Не знал, за что хвататься». Я несколькими глотками осушил стакан сока и провел рукой по животу. «Еще про шишака какого-то читать. Тоже мне герой выискался. Грохнули, и хорошо. Одной проблемой меньше стало». «Ну, все равно интересно», — пожал плечами Нарышкин и поднял руки вверх. «Тогда у меня все. Теперь твоя очередь удивлять». «Сейчас начну», — кивнул я. «Ты только за стул крепче держись, чтобы не падать, особо приближенные к императору». «Давай уже», — усмехнулся он. «Во-первых, у нас появилось тайное убежище, причем самое настоящее, с огромной железной дверью и секретным паролем». «Да ладно, где?» «Здесь, прямо на территории Китежа». «Интересно было бы посмотреть». «Обязательно посмотришь», — заверил я его. «Предлагаю сразу после обеда туда сходить и глянуть, чтобы в долгий ящик не откладывать». «Во-вторых...» — теперь уже я наклонился над столом и прошептал. «Меня приняли в Змеиный Орден». «Врешь?» «Не. Ты же меня знаешь, я в таких делах врать не стану. Тебя, между прочим, там тоже рады будут видеть, я договорился. Только сначала нужно будет вступительное испытание пройти». Лешка молча смотрел на меня, выпучив глаза от удивления, и в этот момент был очень похож на Петьку Свистка. «Слушай, ты не молчи, скажи что-нибудь, твое сиятельство». Я сделал несколько глотков из второго стакана с соком. «А то я могу подумать, что ты онемел, и новых новостей тебе рассказывать не буду». «А что, еще какие-то есть?» «Само собой. Ты что думаешь, я тут дрых целыми днями?» «Только об этом я с тобой хочу в Белозерске поговорить». «Когда?» «Сегодня желательно. Тебе же в машину водить можно?» «Ого, 16 же есть уже», — ответил он и подмигнул. «А права я еще летом получил. Знал, что пригодятся». «Тогда сегодня и поедем. Сейчас посмотрим тайное убежище и мотанем. Я тебе и ремонт покажу, который твой фрол в моей квартире забабахал. Ты почему сказал, чтобы он денег с меня не брал?» «Это не я сказал, а отец», — ответил князь. «Так что все вопросы к нему. Но я бы на твоем месте этого не делал». «Почему это?» «Мелочь же. Это мое дело». «Ну, смотри сам», — улыбнулся Лешка. «Кстати, сегодня же суббота. Приемный день у тебя. Нам твои призраки не помешают квартиру смотреть? А я Ибрагима отправлю прямо сейчас в Белозерск на рейсовом автобусе. Пусть скажет им, что у меня неприемный день, ремонт. До следующей субботы потерпит». «Что-то я сильно сомневаюсь», — покачал головой Нарышкин. «Ну, пойдем смотреть наше тайное убежище. Время же идет, а нам еще и в Белозерск ехать». Объяснив по пути, что и как нужно будет сделать, я отправил турка в Белозерск, а мы с князем пошли смотреть бункер. Пока мы шли, я чувствовал, что он сильно сомневается в качестве моей находки. Но зато, когда князь его увидел, он остался в полном восторге. Лёшка ходил по комнатам и радовался, как маленький ребенок, у которого впервые в жизни появился собственный домик. Все ему здесь понравилось. И дверь с чудным крутящимся диском, и аккуратные комнаты, которые я вычистил, и лаборатория с ровными рядами эликсиров, и придуманное мной название — бункер. «Когда ты все это успел сделать, Макс? Ну ты просто титан! Ты что, вообще спать не ложился? Офигеть просто!» Он взял в руку один из эликсиров, покрутил его и уважительно хмыкнул. «И буковки ровные нарисовал. Можешь, когда хочешь. Я думал, у тебя только каракули какие-то получаются. Бутылочки какие-то не такие». «Да не, такие. Я их просто от пыли почистил», — соврал я. «И буквы написаны были. Это Ибрагим постарался. Их там, наверное, в черном плюще красиво писать учат». Даже с учетом того, что мы не собирались проводить здесь много времени, все равно задержались дольше, чем планировали. Нарышкин оказался большим любителем распланировать, где, куда и что нужно поставить, и что следует заказать, чтобы обустроить бункер получше. Еле вытащил его оттуда. Оказавшись на парковке, Лёшка спросил моего мнения насчет его новой «Тойоты». Да вот здесь я совсем плавал. Все, что я мог ему сказать — большая, черная, красивая машина. По-моему, он остался доволен моим приговором. «Нам куда в Белозерске нужно, Макс?» «У морг». «Что там?» «Приедем, расскажу». Больше вопросов Нарышкин на этот счет не задавал. Первую половину дороги до Белозерска он мне рассказывал, как отметили его день рождения. Вторую половину — я ему историю про то, как попал в Змеиный Орден и что такое вступительное испытание. Так, слово за слово, мы и сами не заметили, как приехали в нужный нам район. На тесных улицах старой застройки припарковать его сарай на колесах оказалось целой проблемой, так что пришлось оставить его далеко от нужного нам места и топать пешком. К этому времени уже начало смеркаться и стало довольно прохладно. Особенно сильно это чувствовалось, когда вылезаешь из теплого салона под холодный пронизывающий ветер. Лёшка кутался в пальто и старался прикрыть уши поднятым воротником, но получалось плохо. Сильный ветер в этот вечер доставал везде. Еще и с каплями дождя. Уй! «Макс, ты что делаешь?» — спросил он, когда я остановился возле доски и посветил на нее фонариком телефона. «Смотрю объявление. Ты не забыл, что с некоторых пор я член Змеиного Ордена? Да и вообще, мало ли, чего любопытного попадется». В этот момент я увидел одно интересное объявление, а следом за ним и второе. Щелкнул их на телефон и посмотрел, что вышло. «Сегодня вечером Ибрагиму покажем. Впервые про таких тварей слышу. Пусть скажет нам свое мнение, стоит с этим связываться или нет». Мы пошли дальше, миновали несколько лавок, артефактную мастерскую, еще несколько зданий, в которых я ни разу не был, и остановились возле небольшого помещения, дверь которого была забита досками. «Что это, Макс?» — спросил Нарышкин. «Смотри, это может быть наша с тобой будущая лавка по продаже эликсиров и зелий». «В каком смысле?» «В прямом. Мы с тобой откроем лавку. Тебе же уже 16 есть, правильно? По законам Российской империи ты совершеннолетний, имеешь право». «Темников, ты в своем уме?» Лёшка вытер со лба дождевую воду. «Там лицензия нужна, хлопотное же дело». «Ну и что? Зато выгодное. Интересно же. С лицензией, может быть, твой отец поможет, а нет, будем что-то думать». Я посмотрел на растерянного Нарышкина, по щекам которого текла вода, и показал ему забитую дверь. «Представляешь, если вместо этой убогой халупы будет стоять наша лавка, а вверху вывеска «Уникальные эликсиры». «С тобой правда не соскучишься, Макс. Почему именно вместо этой?» «Вот ты нудный какой, твое сиятельство. Чем она тебе не нравится? Не эта, так другая какая-нибудь?» «Да я просто спросил. А эликсиры почему уникальные?» «Как это почему? А Ибрагим со своими талантами нам зачем?» Говорить про навыки лакримозы и уникальные растения, которые растут в тени доме, я не стал. Пока это Нарышкину ни к чему. Пусть пока думает, что все это знание турка. «Поехали на квартиру, я тебе сейчас по дороге все расскажу», —